Проезжие дороги превратились в пешеходные. Телеги и возы с трудом пробирались сквозь толпу. «Эй, поберегись!» — то и дело оглашало воздух. Тут же бродили свиньи, жеребята, стригунцы, козы, ягнята. Около монастыря скрипели сухие надтреснутые голоса нищих, сидевших на пути у прохожих с деревянными чашами. Калики перехожие тянули Лазаря. Купцы, помолившись на все четыре стороны, развязывали товары. На лотках появились уже золотные, мухаяровые и иные ткани. Плотники возились с досками, сколачивая лари. Стук топоров и молотков мешался с предпраздничным гулом толпы, ржанием коней, с отзвуками церковного благовеста. Расталкивая всех, бродили монахи с иконами. Ратники, отдохнувшие от военных переходов, прогуливались по базару, с любопытством поглядывая на раскинутые в ларях товары. После многих окриков, пинков, толчков и свиста Андрейке удалось все же добраться до церковного садика, где на скамье мирно беседовали его товарищи. Нижегородский ратник Меркушка Хлебник встретил его радостной вестью. Гераська приходил. Тимофеев, ваш, Колычевский, искал тебя. Бичева от салазок выпала из рук Андрейки. Где ж он? В церкви. Сейчас выйдет. Андрейка опрометью побежал в церковь. Встреча была братской. Парни крепко обнялись. Жив! В добрый час сказать, в полном здравии, и я, Бог милостив, вижу, Герасим, вижу, как ты попал-то сюда. Господь царя надоумил, а царь народ. Вот я, стал быть, и живу здесь. Герасим рассказал о своей жизни в стане порубежной стражи. Вдруг со свистом сзади в плечо Андрейки глухо вонзилась громадная стрела. Обливаясь кровью, он упал наземь. Герасим быстро выдернул стрелу. Андрейка успел проговорить: «Герасим, убили!» и впал в беспамятство. Подбежали люди, подняли его, понесли в ближний дом. Вслед за этим на площадь со стороны Нарвы посыпались сотни стрел. Богомольцы, не поместившиеся в церкви, а стоявшие наружи, в страхе заметались по улицам. Многие из них, вскрикнув, падали, раненые стрелами. Проклятия и стоны слышались со всех сторон. Ратники бросились к воеводам, прося их ударить из пушки по Нарве. Воеводы наотрез отказали. Царь не велел без его разрешения начинать вновь войну с немцами. Пускай Ругодив, Нарва, стреляет, мы не будем, пока царской воли на то нет, — так ответили воеводы. — Потерпим. В Москву были посланы гонцы с донесением о случившемся. Глава десятая. Площади и улицы Ивангорода целыми днями были пусты. Только богомольцы поодиночке с опаской пробирались в монастырь. Иные, не доходя, падали, раненых уносили. Рыцари целые дни разгуливали по крепостным стенам Нарвы, высматривая людей на Ивангородской площади и набережной, и расстреливая неосторожных. В воеводской палате Ивангородского дворца собрался ратный совет, как быть с Нарвой. Больше всех горячился Никит Колчев. «С каких это пор повелось, — кричал он, — чтоб русский воин подставлял покорно свою грудь врагу? Народ требует, чтобы и мы палили в них. Нельзя идти против народа. Сам Господь велит нам разрушить до основания Нарву. Будем стрелять день и ночь, а перебежчиков из Нарвы, приходящих под видом друзей царя, подобных купцу Крумгаузену, всех губить, и черный люд ихний надо уничтожать». Что за эсты? Что за латыши? Никого и ничего не жалеть. Все предать огню и мечу, чтоб проклятые ливонцы навсегда запомнили нас, русских. Камня на камне не оставить от Нарвы. Вот что по чести надлежит нам теперь сделать. Если мы не будем губить немцев, ратники сами учнут избивать их. Лицо боярина Никиты налилось кровью, щеки раздулись, глаза сверкали злобою. Он грозно потрясал кулаками, обратившись в сторону Нарвы. Спокойно, с едва заметной усмешкой на губах, следил за ним Алексей Басманов. После Колчева говорил Пуракин. Он был старый воин. Выше всего ставил порядок в воинских делах. По казанскому походу знал он и военную повадку царя. Иван Васильевич не из тех, что, очертя голову, не проведав обо всем, бросаются в драку. Знал он и то, что царь в спорах с Ливонией особенно осторожен, ибо он не хочет ссориться с германским императором. — Вольно рыцарям бунтовать, — сказал он, — видит Бог, мы не зачинщики, а коли Богу и царю станет угодно вразумить рыцарей, мы послужим тому благому делу с честью. Вот мой сказ. Воевода Данила Адашев поддержал Куракина не идти на поводу у ругодивцев. Без царского приказа ни-ни. Сабуровы долгие и стрелецкие головы, Сырохозины, Марк и Анисим, настаивали на том же, на чем и Колчев. Нечего дождать царского приказа, а начать немедленный штурм Нарвы, не щадя ни снарядов, ни людей, идти напролом. И повторяли то же, что кричал Колычев: не оставить камня на камне от Нарвы и перебить всех мнимых наших друзей. И тоже поминали ратмана города Нарвы Иоахима Крумгаузена. Поднялся со своего места Алексей Басманов. Спокойный, чинный вид его смутил многих. Чего ради мы будем лезть на рожон? Любо мне видеть вашу ярость, бояре, и слушать речи единомысленные. В них гнев и храбрость — украшение древних княжеских и боярских родов. Но всегда ли мы должны следовать велениям древней крови? Вы будто сговорились, подбивая нас на преждевременность. Глухой говор и шепот в толпе бояр. Колычев не стерпел, вскочил. Слушать надо народ, воинников, да и древнюю кровь не лишне послушать. Что нам, германский император? Кто-то ехидным голоском нараспев сказал: чешись, конь, с конем, а свинья с углом. Басманов, не обращая внимания на слова Колычева и этот выкрик, громко и строго продолжал: так и эдак, слушать надо царя, самодержца. Древняя кровь говорила: сила закон ломит, а ныне закон силу ломит. Воля Божья, а суд царев. Как государь Иван Васильевич прикажет, так и будет, а врагов мы бить умели и сумеем. Помрачнели лица бояр. Колычев закашлялся, перекрестив рот. На висках у него надулись жилы. Сидевший в самом углу позади бояр Василий Грязной с озорной улыбкой рассматривал бояр и воевод, ошеломленных речью Басманова. Потирал самодовольно колени ладонями. Воевода Куракин крикнул весело: — Добро молвил, Алексей Данилович! Не можно так, что воевода Тоноров. Порядок нужен, единомыслие, бранное поле не курятник. Басманов продолжал: а Якима Крумгаузена и прочих нарвских купцов не троньте, беду наживете. Тут царево дело, государь ведает. Колычев шепнул соседу, боярину Разладину, в ухо: измена. Разладин в ухо же ответил: изменив древности, долго ли изменить родине? и вдруг